досуге, сколько денег через руки, сколько денег сквозь прошло. Удивлен, не удивился, рассмеялся, порезвился, прорва тьма деньжат прошло. Жил бы я гораздо проще. Денег нет, соблазнов нет, нет долгов и нет пороков, счетчиков, откатов, лохов. Денег нет, соблазна нет. Глупости и откровенья, зависть, жадность, злость, все здесь. Деньги зло, деньги зло, деньги